Холмс поднял отброшенную в угол ножку стола. В это время вошла экономка. Скажите, миссис Боннет, никто не входил сюда без меня? Первое утром пришла молочница, но она не входила. А потом был племянник, потом Патти. Он принес вам письма. Прошел мимо нас в вашу комнату, сказав, что ему нужно взять на столе оставленную для него расписку получения письма. После ухода экономки Холмс надел парик, приклеил бороду, выбрал из громадного запаса один костюм и, переодевшись в него, сделался похожим на настоящего бродягу. И, нахлобучив картуз, вышел из дома. Шерлок Холмс углубился в запутанную сеть узких грязных переулков, застроенных маленькими невзрачными домишками. Около одного из них сыщик остановился и постучал в дверь, над которой была прибита небольшая вывеска с надписью «Шлема Герш. Продажа и покупка старья». Здравствуйте, мистер Холмс. Может быть, вы помните, что я как-то давно купил у вас письменный стол, ящики которого отпирались без ключа? А, еще бы не помнить. Я тогда сам устанавливал его в вашей квартире и указал на потайной ящик в одной из ножек. Да, да, да, да. А помните ли вы, Шлема, что поклялись мне прахом родителей никому не говорить об этом секретном ящике? Ага. Вы забыли вашу клятву и нарушили ее? Ох, клянусь вам, я никому даже не обмолвился об этом ящике. Ну, если это так, то нужно думать, что кто-нибудь видел и запомнил, как вы открывали стол, когда он был еще у вас в лавке. Припомните, Шлема, кто бы это мог быть? Ага. Вы купили этот стол, когда у моей дочери уже был сын? Да. Ему было 11 лет. Он мог видеть, как я открывал потайной ящик. Из него не вышло честного еврея. Из него вышел негодяй и вместе с тем очень изящный и светский господин. Но я встречал его с очень подозрительными личностями. Да, с кем именно? Да вот, Фред Арчер, фехтовальщик. Фред Арчер? Это для меня очень важное сведение. Финчли Рот, куда был вызван лорд Кенбери, был отдаленной и глухой окраиной Лондона. Во втором часу лорд стоял у выхода в тоннель. Мимо него, громыхая и стуча по стыкам рельсов, промчался поезд, и тотчас из тоннеля вышел человек. При свете фонаря лорд Кенбери рассмотрел, что это был молодой человек в хорошем охотничьем костюме. Вы лорд Кенбери? Да. Пойдемте-ка в будку, вон на той стороне тоннеля. Там вас ждет человек, от которого вы получите ваш бриллиант. Ну, пошли.